Как бы то ни было, каналы прорезали город, и в конце одного из них, в темно-зеленой, испещренной нефтяными пятнами воде, покоились старые цирковые фургоны и клетки. Белая эмаль и позолота с них облезли, ржавчина разъедала толстые прутья решеток. Давным-давно, в начале 20-х, и фургоны, и клетки, словно веселая летняя гроза, проносились по городу, в клетках метались звери, львы разевали пасти, их горячее дыхание отдавало запахом мяса. Упряжки белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, голливудская киностудия, основанная в 1924 году и до 1951 года возглавляемая Майером, до середины 50-х годов крупнейшая студия Голливуда, неизменной до сегодня остается заставка фильмов «Рычащий лев». Присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, которому суждено вечно жить на лентах кинопленки. Теперь все, что осталось от прошлого праздничного карнавала, нашло себе пристанище здесь, в канале. В его глубокой воде одни клетки стояли прямо, другие валялись на боку, схоронившись под волнами прилива, который иногда по ночам совсем скрывал их от глаз, а на рассвете обнажал снова. Между прутьями решеток сновали рыбы. Днем здесь, на этих островах, из дерева и стали, отплясывали мальчишки. По временам они ныряли внутрь клеток, трясли решетки и заливались хохотом. Но сейчас, далеко за полночь, когда последний трамвай унесся вдоль пустынных песчаных берегов к месту своего назначения, темная вода тихо плескалась в каналах и чмокала в решетках, как чмокают беззубыми деснами древние старухи. Пригнув голову, я бежал под ливнем, как вдруг прояснилось, и дождь перестал. Луна, проглянув сквозь щель в темных тучах, следила за мной, будто огромный глаз. Я шел, ступая по зеркалам, а из них на меня смотрели та же луна и те же тучи. Я шел по небу, лежавшему у меня под ногами, и вдруг это случилось. Где-то поблизости, кварталах в двух от меня, в канал хлынула волна прилива. Соленая морская вода гладким черным потоком потекла между берегами. Видно, где-то недалеко прорвало песчаную перемычку, и море устремилось в канал. Темная вода текла все дальше. Она достигла пешеходного мостика, как раз когда я достиг его середины. Вода с шипением обтекала прутья львиных клеток. Я подскочил к перилам моста и крепко за них ухватился, потому что прямо подо мной, в одной из клеток, показалось что-то слабо фосфорисцирующее. Кто-то в клетке двигал рукой. Видно, давно уснувший укротитель львов только что проснулся и не мог понять, где он. Рука медленно тянулась вдоль прутьев. Укротитель пробудился окончательно. Вода в канале спала и снова поднялась, а призрак прижался к решетке. Склонившись над перилами, я не верил своим глазам. Но вот светящееся пятно начало обретать форму. Призрак шевелил уже не только рукой, все его тело неуклюже и тяжело двигалось, словно огромная, очутившаяся за решеткой марионетка. Я увидел и лицо, бледное, с пустыми глазами. В них отражалась луна и только не лицо, а серебряная маска. А где-то в глубине моего сознания длинный трамвай, сворачивая по ржавым рельсам, скрежетал тормозами, визжал на остановках, и при каждом повороте невидимый человек выкрикивал: «Смерть! Дело одинокое!» Нет. Прилив начался снова, и вода поднялась. Все это казалось странно знакомым, будто однажды ночью я уже наблюдал такую картину. А призрак в клетке снова привстал. Это был мертвец. Он рвался наружу. Кто-то издал страшный вопль. И когда в домиках вдоль темного канала вспыхнул свет, я понял, что кричал я. спокойно, назад, назад. Машин подъезжало все больше прибывало полицейских, все больше окон загоралось в домах, все больше людей в халатах, не очнувшихся от сна, подходило ко мне, тоже не успевшему очнуться, но только не от сна. Будто толпа несчастных клоунов, брошенных на мосту, мы глядели в воду на затонувший цирк. Меня трясло. Я всматривался в затопленную клетку и думал, как же я не оглянулся, как же не рассмотрел того незнакомца, ведь он наверняка все знал про этого беднягу там, в темной воде. Боже, думал я, уж не он ли этот тип из трамвая и затолкал несчастного в клетку? Доказательства? Никаких. Все, что я мог предъявить, это три слова, прозвучавшие после полуночи в последнем трамвае, а свидетелями были лишь дождь, стучавший по проводам, и повторявший эти слова, да холодная вода, которая словно смерть подступала к затонувшим в канале клеткам, заливала их и отступала, став еще более холодной, чем прежде. Из старых домишек выходили все новые, несуразные клоуны. «Эй, народ, все в порядке!» Снова пошел дождь, и прибывающие полицейские косились на меня, словно хотели спросить, «Что у тебя? Своих дел мало? Не мог подождать до утра? Позвонить, не называя себя?»